«Считай, я тебе вернул должок за ту растяжку в тайге», — сказал Петр. «Теперь и перекурить можно». «Я тебе скажу, начальник, только одно», — сказал Гриневский, закуривая. «За этот уикенд в веселом Учкудуке я наглотался песку на всю оставшуюся жизнь». И вдруг ухмыльнулся мрачно. «Футуроскоп, мать твою! Чего? Это я в книжке в одной дурацкой прочитал. В детстве еще. Прибор, типа так назывался, который мог в будущее заглядывать и картинки всякие из этого будущего показывать. Ну и что? Ну вот я и представил себе. Только не смейся, ладно? Вот если б в такой приборчик я заглянул годика два назад, когда еще шиферил по Шантарску, скажем, сначала на год вперед посмотрел, как он там, Петр Гриневский, примерный семьянин и законопослушный работник таксопарка, поживает. И что бы увидел, а? Этот самый Петр Гриневский почему-то в робе говнодавых и стриженный на лысо сидит на нарах в зоне. А вокруг урки, урки, урки. Он выпустил облако дыма, тут же унесенное ветром пополам с песком. Почесал бы я в репе и перенесся еще на полгода в будущее. Может, ошибка какая случилась? И вот что вижу. Лежит Петя Гриневский с автоматом в руках на каком-то кряже посреди болот. Рядом ящики платиной битком набитые, вертолет, а вокруг труп, труп, трупы. «Да что за хрень такая?» — подумал бы я, и для проверки скакнул еще хотя бы на недельку вперед. А там Петя Гриневский, опять же, с автоматом посреди разрушенного лунопарка в пустом, как после атомного удара, городе, вокруг, опять же, трупы. Да песок метет, что твоя пурга в феврале. Плюнул бы я, да и разбил аппарат к ядрёне Матрёне. Врет техника, не может такого быть. Ой, устал я что-то, начальник. Вдруг закончил он потерянно. Тогда отдыхай. Ободряюще хлопнул его по плечу Карташ, а я пошел за женщинами. Ага. Интересно, сколько нам тут торчать? Алексей пожал плечами. Пока буря не утихнет. Буря бушевала до вечера. Глава 9. Воины Песков. 15 Арт Арслана 2000 года, 12:45. Выдвинулись за полдень, когда солнце уже не так припекало, и от домов протянулись короткие тени. Карташ напоследок оглядел свое небольшое, но в высшей степени экзотическое войско. Ничего ли не забыли? Кажется, ничего. Во флягах полно воды, еды в седельных сумках хватит для перехода аж до самого Ашхабада. Запасливые наркокурьеры везли с собой консервы, хлеб, сушеное мясо и твердый, как камень, сыр. То ли для продажи обмена, то ли просто не привыкли отказывать себе в хавке. Транспорт послушный и накормленный, мирно ждет приказа выступать в поход, магазины и обоймы снаряжены. Стволов, кстати, опять прибавилось сверх всякой меры. Не иначе кто-то там наверху, кто распоряжается распределением благ в этом лучшем из миров, решил перевыполнить план по вооружению отдельно взятых товарищей. Ну, спасибо, конечно, но куда же его столько девать? Поколебавшись, Алексей большую часть арсенала оставил в подвале одной из пятиэтажек на окраине города вместе с грузом бедовых караванщиков и хорошенько запомнил, в каком именно подвале. Ну, не ровен час, пригодится и то, и другое. Захоронки еще никому не мешали. В общем, выдвинулись. И только теперь, когда город остался позади, Алексей в полной мере прочувствовал то, о чем ему давеча говорил таксист. А и в самом деле, Всего каких-то 10 дней назад он бодро топтал кирзовыми сапогами сибирскую землю в ИТУ номер и мечтал о возвращении в Москву на белом коне. А сейчас вот размеренно покачивается между двух поросших густой вонючей шерстью горбов, далеко не коня, держа курс прямиком в пустыню. Нет, ну чудные дела твои, Господи! Раньше Алексею ибн Карташу в пустынях бывать не доводилось, на пляжных югах бывал, за полярными морозами шкуру дубил, дальневосточных крабов ловил, в камчатские гейзеры руку опускал, черноземным воздухом украинских степей дышал, гостил у гуцулов, молдаван, прибалтов, поморов и у многих других народов и народностей. В какие только края не закидывала с инспекторскими проверками исправительно-трудовых учреждений. Уж всего и не упомнишь. Побывал на океанах, на 3 из 4 возможных. Однажды даже отметился за границей, аж в самой Польше. А в пустыню, видишь ты, не заносило, хотя, чего казалось бы, проще в советские-то времена. Купил недорогой билет в купейный вагон, потрясся 2 деньков. Да нет, зачем нам вагон? Советскому офицеру по карману было летать самолетами Аэрофлота. Аж более того, советский офицер мог себе позволить такой широкий жест души, прихватив подругу, чтобы было с кем обмениваться впечатлениями и на кого, соответственно, впечатление всеми этими жестами производить, яропланом махнуть на выходные в любой туркменский город, окруженный песками, 2 дня полюбоваться на закаты над барханами, покататься на ишаках, откушать дынь, обкушаться пловом, укушаться местным самогоном, да и обратно, чтобы поспеть аккурат к утреннему разводу в понедельник. Чего проще? Однако эта простота и подвела. Думалось, ну чего торопиться, это я всегда успею. Родная же страна, не надо виз и загранпаспортов, требуется лишь свободное время до желания. А в той упущенной стране было, к слову говоря, почти все, ну, за малым разве исключением, что требуется любителю путешествий. И степи, и пустыни, и субтропики, и те же 3 океана из 4 возможных. Было да сплыло. Короче говоря, до сего момента о пустынях Алексей Карташ имел представление весьма поверхностное, составленное исключительно по фильмам и книгам, причем в основном развлекательно-приключенческой направленности. Но уж зато сейчас он получал этих представлений до отвала, до оскомины и чуть ли не до рвоты, с лихвой восполнив все предыдущее беспустынное. Действительность, как это обычно и бывает, рассеяла некоторые его заблуждения, в частности, насчет того, что пустыня однообразна и безжизненна. В окрестностях Уч-Захмета песчаные равнины чередовались с каменистыми отложениями. Покинув город, они вскоре въехали на возвышенность, которая, как выяснилось позже, растянулась на несколько километров. Здесь песок присутствовал лишь наносами, островками, редкими грядами, а преобладала земля. Впрочем, землей ту почву назвать не то что не хотелось, а и совесть не позволяла. Бетон естественного происхождения, вот что это такое. Глина, камни, песок, спрессованные в непробиваемую, монолитную на ощупь массу кирпичного оттенка. Все это спрессовано было так плотно, словно каждый участок тут били, трамбовали гигантскими и неутомимыми установками для вколачивания свай. Вот где зоны хорошо ставить или воинские части, пришло тогда в голову Карташу. Контингент всегда будет обеспечен работой, чтобы выдолбить В таком грунте всего одну яму под столб придется проковыряться всей зоной с завтрака до ужина. На этой возвышенности, где-то в километре от Усть-Захмета, они увидели строения разных габаритов. Строительные вагончики, брошенные и раздетую догола технику. Не приходилось сомневаться, что здесь и добывали мергель во времена расцвета Усть-Захмета. Заезжать туда они, разумеется, не стали. Потом такыры и солончаки, барханы, из которых, как в грузовике думал Карташ, и состоит пустыня, начались гораздо позже, когда они углубились в каракумы. К некоторому удивлению Карташа, Джумагуль весьма толково обрисовала рельефную подоплеку их маршрута. До этого они находились в зоне постепенного перехода с северного склона Парапамисских гор, по которым проходит граница между Туркменистаном и Афганистаном, в юго-восточные Каракумы. Расхаживали и разъезжали по возвышенности с названием Карабиль. В голову отчета лезли ассоциации то ли с карамболем, то ли с карамбой, и даже сообщила высоту этой возвышенности над уровнем моря — 900 метров. А сейчас они двигаются с юга на север, в направлении знаменитого Каракумского канала, потихоньку опускаясь по отношению к уровню моря. После всего услышанного бравый Старлей признался самому себе, что не избежал высокомерия западного человека по отношению к восточному. Мол, раз туркменка, то уж точно плохо образована, малограмотно, и школу-то поди не посещала, откала в это время ковры, пекла лепешки, помогала матери по дому и мечтала поскорее выйти замуж за знатного бая. Допустим, за владельца самой большой в округе отары овец. А отпади ж ты. Короче говоря, теперь на их пути вздымались бархан за барханом, как волна за волной, холм песка пониже, холм повыше. А вот чего не встретилось ни разу, так это оазисов в живописном исполнении. Три знойные пальмы тра-ля-ля росли. Думается, все выходы воды на поверхность уже несколько столетий, как обросли городами и деревнями, не осталось уже старых добрых трехпальмовых оазисов. Между прочим, и с растительностью в песках дело обстояло несколько лучше.